Легким бегом я направился вместе с остальными братьями по несчастью к входу в шахту. Как-то не хочется получить по башке за нерасторопность. Огромная платформа отдаленно напоминала лифт на той ресурсной базе. Каждый брал инструмент из кучи и заходил внутрь громадной кабины. Полностью загрузившись, защитная решетка захлопнулась, и лифт рванул вниз. Стояла гробовая тишина, слышен был только металлический скрежет. Мимо нас проносились лампы, расположенные на стене шахты. Но через некоторое время лампы неожиданно закончились, и кабина погрузилась во тьму. Вскоре я почувствовал ускорение, лифт начал торможение. Когда решетка со скрипом отворилась, вдоль шахты зажглись тусклые лампы. В полутьме толпа со злостью в глазах и кирками в руках высыпала в шахту. Эта шахта кардинально отличалась от той, в которой я был раньше в игре. Здесь повсюду летала пыль, освещение было более слабое, а своды более низкие. Откашлившись, я осмотрелся. Складывалось ощущение, что кто-то специально отключил вентиляцию в шахте. Ну, слишком грязный воздух для дыхания. Или это особенность данной шахты? Тогда в лучшем случае некоторым из забойщиков должны достаться индивидуальные средства защиты, не противогаз, конечно, а респиратор как минимум. Исходя из этой мысли, возникает резонный вопрос: где же будут выдавать эти маски? Если на поверхности их не раздали, то логично подумать, что они будут лежать где-то здесь, внизу. Я осторожно прошелся рядом с лифтом, осматривая темные углы. Просто так они лежать не будут, следовательно, они должны или спрятаны, или надежно защищены. Какой-нибудь темный угол, как раз то место, где они могут лежать. Но рядом с лифтом их не оказалось. Получается, что или догадка была неверна, или в ходе размышлений я допустил ошибку. Но по итогу, я просто потратил время зря. Или нет, что-то я упускаю из вида. Цепочка моих размышлений вроде бы верна, но если в самом очевидном месте их нет, тогда стоит проверить менее очевидные. К примеру, вон тот угол, в котором есть какие-то инструменты и пара ящиков. Стараясь ступать как можно тише, но в то же время, шагая внешне обычной походкой, я приблизился к заветному ящику, обернулся и быстрым движением вскрыл его. Деревянная крышка легко отделилась от стенок, и моему взору предстал целый ящик респираторов, выполненных в виде компактных масок. От радости у меня задергался глаз. Единственная проблема – а что мне делать с таким количеством этого добра? Ну, ладно, если бы их было несколько, но ведь их целых ящик, а может быть и целых два. Я заметил рядом еще один такой же, но в этот момент на мое плечо легла тяжелая рука. «Так, а что это тут у нас?» Тихим, хриплым басом спросил кто-то за моей спиной. Я развернулся и, улыбаясь во все лицо, протянул маску. «Плохо работать в такой пыли, возьмите респиратор». Милейший, на угловатом лице широкоплечего мужчины промелькнуло удивление, он улыбнулся так, что шрам через его губу изогнулся. «Народ, тут маски нашлись, подходите, берите», гулкий бас пронесся по шахте. Вскоре коробка наполовину опустела, а у меня заболели скулы от долгой улыбки. Но ничего не поделаешь, нужно зарабатывать авторитет среди этих людей. По крайней мере, нужно не показать себя с плохой стороны. По-хорошему, необходимо собрать группу людей вокруг себя и планомерно готовить восстание, а еще лучше, объединить всех людей. Однако я забегаю вперед, и это все не очень безопасно. Если надзиратели прознают про какого-либо лидера, то удар в первую очередь придется по нему. Я оставил ящик с масками и приступил к осмотру других вещей, что находились рядом. Несколько коробок с запчастями и небольшая ремонтная мастерская. Вероятнее всего, здесь на скорую руку латались инструменты, но ни отбойных молотков, ничего либо похожего на них тут не оказалось. Значит, что все полезное забрали отсюда. Я еще раз сделал ревизию оставленных вещей. Некоторое количество масок во второй коробке оказались они же, поэтому на несколько дней их хватит. При условии того, что они многоразовые и не забьются пылью в первые 5 часов их использования. Было рабочее место для одного техника-ремонтника, но даже хиленького разводного ключа не оказалось, инструменты были вынесены подчистую. Дело плохо, даже имея никудышные навыки, я не смогу ничего починить, просто нечем. Хотя и чинить особо нечего, что может сломаться у кирки. Облазив последние контейнеры и поняв, что в них малопригодный хлам, я взвалил на плечо кирку и отправился копать. Выбрав первый попавшийся туннель, в котором не было слышно ударов кирки, я отправился искать свое рабочее место на сегодня. По пути узнав от проходящих мимо людей, что некоторое время назад было объявление. Сегодняшняя норма добычи на человека – это вагонетка породы. Ну, пока непонятно, много это или мало. Шагая по пещере, тоннелем это было сложно назвать, потому что начались всевозможные петли, раздвоения, а поверхность стала грубой, словно здесь орудовал огромный тролль с соответствующего размера киркой. Даже и не знаю, как можно объяснить появление именно такой структуры. Наверное, добытчики полностью выбирали пласт руды, имея какое-то оборудование для этого, а какую имеет форму жила, их вовсе не волновало. Спустя несколько минут блуждания по запутанным пещерам, я услышал тихий стук киркой. Интересно, как добраться до того места? Так, а у меня же есть карта, но может ли она построить путь до определенной точки? Просто после того, как я зашел сюда, в двухмерной проекции стало абсолютно ничего не понятно, и я перестал обращать на нее внимание, бредя наобум. Вбив запрос в консоль о построении пути до источника звука, на карте отобразилась кривая линия, которая несколько раз пересекала саму себя. Нет, в таком виде я точно не смогу понять, куда именно мне поворачивать. Какие есть варианты подсказки для навигации? Доступные модели для указания пути. Путь на 2D-карте в визуальном интерфейсе. Путь на 3D-карте в развернутом виде окна. Путь на комбинированном наложении пути поверх изображения реальности. Выбрать третий вариант. Комбинированная модель указания пути активирована. Ну, вот, совершенно другое дело. Нормальный навигатор, а не эти неудобные костыли из RPG-игр. Хотя, может, я просто к ним не привык, пробубнил я себе под нос, в то время как поверх картинки с моих глаз появилась яркая линия пути. Спокойно идти по линии или блуждать по пещере, боясь заблудиться. Незабываемый опыт человека, который заблудился, адреналин в крови, стресс, неизгладимое впечатление. Это, конечно, хорошо, но мне все же больше по душе комфорт. Успокоившись и поняв, что ситуация стабилизировалась, я размеренным шагом отправился по линии. Хотя задача поиска пути не слишком же сложная, помнится, что на втором курсе по информатике что-то такое было. Программирование графов, что ли? Однако я к этой теме отнесся равнодушно, зазубрил, сдал, забыл. А сейчас эти знания могли пригодиться. Если так подумать, то любые навыки можно использовать себе на пользу, надо просто понимать границы своих возможностей и иметь хоть грамм творческого мышления. Навык глубокое мышление повышен до 17 уровня. О, неплохо так, я задумался, даже навык повысил. Но это ведь не конец, что если продолжить цепочку размышлений, что собой представляет использование какого-либо навыка. У меня есть определенные возможности в какой-то сфере или направлении. Возьмем, к примеру, шахтерское мастерство. Это по своей сути совокупность умений, связанных с шахтой. О том, как правильно махать киркой, как выбирать жилу, какие подпорки и на каком расстоянии ставить. Но что входит в эти практические умения? Теоретическая часть практически всех наук. И физика, которая рассчитывает, как проседает какой тип грунта и куда ставить подпорки. И биология о том, как пыль влияет на организм, какие признаки отравления газом. Хотя это уже лишнее, ведь это отравление нельзя почувствовать. Плохой пример получился. Тогда, как сохранить организм в условиях ограниченной среды, допустим, во время завала, как дожить до прихода спасателей. Тут в игру вступает психология о том, как правильно себя успокоить и не паниковать. Кроме того, нельзя забывать про математику, на которой базируется физика и так далее. Продолжать в таком духе можно долго, однако ни к чему хорошему это не приведет. Я сейчас просто разложил на составляющие, а надо смотреть вглубь. Если обобщить, качественно обобщить, то практические навыки в определенной сфере – это совокупность теоретических познаний, приложенных в данной области с определенными акцентами. То есть, если бы я знал физику на достаточном уровне, то я смог бы сам, без навыка шахтерское мастерство, прийти к тому, где нужно ставить подпорки в штольне. Какая структура шахты более устойчивая и оптимальная для разных грунтов? А если перенести этот частный случай на более общие понятия, применив индукцию, то выйдет, что в любой сфере можно иметь большие познания, если соединить уникальные факторы этой специализации и теоретическую часть науки. Единственный нюанс заключается в том, что у меня нет достаточной глубины теории. Даже если бы я захотел, то у меня, наверное, не получилось бы с нужной точностью выполнить расчеты или дойти до каких-то вещей. Я все-таки неважно учился и в школе, и в институте, результатом чего стало мое отчисление. Хотя, Погодите-ка, меня же отчислили за то, что я завалил сессию. А это в свою очередь произошло из-за того, что я ездил на научную конференцию и пропустил большую часть занятий. Анализируя все более подробно, становится понятно, что меня отчислили за несоблюдение правил студенческой жизни. Пропустил много лекций, вылетел из универа, в принципе логично. Обидно, что столько олимпиад было пройдено, столько труда вложено, а итог все равно один, отчислен. Хотя, я дожил до третьего курса и то хорошо, однако что-то тут не так, но вот что, не сдача экзамена обычное дело, но потом должна идти пересдача. Вопрос в том, почему меня не допустили до нее, не появлялся в институте, как-то маловато. Может быть, реальная причина заключается в моей поездке на ту научную конференцию, а чем она вообще закончилась я как-то и не припомню. После нее все так быстро закрутилось, что я и забыл про это, но нужно напрячь мозги и вспомнить, я же там был. Однако сколько я ни пытался, ничего не получалось. Я тыкался в глухую стену раз за разом, но абсолютно безрезультатно. Может, надо приложить больше усилий? Я напрягся и, массируя виски, сосредоточился, чтобы вспомнить, что там, черт его подери, произошло. Тупая боль пронзила голову, но ничего не вышло и на этот раз. Словно из моей памяти вырвали целый кусок, я перевел дыхание и ввел запрос в консоль. Проанализировать память на наличие ментальных блоков или закрытых искусственно областей, а также на утерянные воспоминания. Анализ памяти запущен. Первый этап выполнен успешно. Запуск второго прохода. Успешно. Третий этап. Успешно. Обнаружено 328734 заблокированных участков. Обнаружено 7984542 удаленных участков. Время потерянных воспоминаний за последний год равняется месяцу. Суммарное время потерянных воспоминаний равно 3 годам. Вот это поворот, только смог вымолвить я, как услышал стук кирки в радиусе нескольких метров. Подняв глаза, я осмотрелся. Кривой туннель заканчивался тупиком, в котором стояла девушка, грациозно облокотившись на стену, с киркой в руках. Судя по ее дыханию, она тяжело работала и сейчас как раз отдыхала. С глубоким вдохом ее грудь вздымалась вверх и следом опускалась вниз. «Какой еще поворот?» – спросила она удивленно. «И, вообще, на что уставился?» – вскрикнула она, рассерженно. Я поднял взгляд на ее грязное лицо, как она продолжила обиженно на меня дуться. «Дед озабоченный, блин», – сказала она и отвернулась, гордо вздернув носик. «Черт, черт, и еще пару раз черт. Ну, вот как такое возможно? Как, я себя спрашиваю, чтобы я случайно напоролся на такую прекрасную милую леди, хоть и немного грязную, в глубокой шахте и весь момент был испорчен моей внешностью, которую я непонятно как установил и еще больше непонятно зачем, мысленно корил я себя. Эх, прости меня, старика, сочти мой взгляд за комплимент твоей красоте, но что делаешь так далеко от лифта? Если уж меня посчитали стариком, нужно делать вид, что так и должно быть. Подражать манере речи людей в преклонном возрасте довольно напряжно, особенно таким людям, как я, которые не занимались ни в каких театральных кружках, но вроде пока она ничего не заметила. На первый раз прощаю, но смотри мне, там пыльно было, вот я ушла куда подальше. А может, надо было выбрать место поближе к лифту, ломать стену некрасиво же. Ну, зачем портить такую интересную фактуру? А потом я случайно набрела на тупик, хлопая искренне удивленными глазами, ответила девушка, что, кажется, первый раз в жизни держит кирку. Нужно как-то продолжить диалог, а подходящей темы у меня нет, значит, продолжим эту. Это шахта, барышня, какая же тут может быть красота? Наигранно сказал я, эх, плохой из меня актер, чего? Пробормотала себе под нос она и, моргнув пару раз, направилась ко мне. Плохое предчувствие поселилось в моем сердце, из-за чего я внутренне напрягся. Кажется, ляпнул лишнего. Подойдя на расстояние вытянутой руки, она резко замахнулась рукой и провела молниеносный боковой удар. Я в панике включил способность ускорения мышления. Глава 24. Дело пахнет чем-то странным. Способность ускорения мышления активирована. Фух, можно вздохнуть спокойно или нет. Я увидел, как в немного замедленном времени ее кулак стремительно приближался к моему лицу. Если ничего не предпринять, то я точно получу мощный удар, возможно и не один. Я напряг все свои возможности и с силой попробовал упасть на землю, чтобы хоть так уклониться от удара. Ноги медленно начали сгибаться под себя, а корпус уходить в сторону, но слишком медленно для полноценного уклонения. Зато я, хотя бы могу ее спокойно рассмотреть. Каштановые волосы длиной до плеч были запачканы в черной пыли шахты, но, несмотря на это, они красиво развивались в воздухе, во время ее движения. Аккуратное круглое личико, такое же грязное, но не менее красивое. Рука ее двигалась, словно плыла по течению, мягко, но в то же время отточенно и резко. Поразительная техника владения своим телом, а может и боевыми искусствами. Тогда не время восхищаться, нужно срочно придумать способ решения данной проблемы, ведь в таком случае меня и забьют, а я даже пикнуть не успею. Если рассмотреть с точки зрения слабости и сильных сторон девушку, что занимается тем же карате или самбо, то по сравнению с парнями ее возраста у нее соответственно будет отставать сила ударов и крепость всего организма, хоть и подвижность и гибкость будет гораздо выше. Исходя из этого, я должен ее ударить силовым приемом и потом взять в крепкий захват, тогда можно будет ее нейтрализовать и спокойно разобраться в ситуации, а не устраивать тупую драку. Осталось прийти к тому, как это сделать. Лет 5 тому назад я посетил несколько занятий по рукопашному бою, а больше борьбой и не занимался, сложно будет что-то определенное вспомнить, но попробовать стоит. Сколько еще осталось времени до окончания действия способности? Таймер в углу экрана показывал обратный отсчет, оставалось 3 субъективные секунды. Тогда погнали. Я приземлился на землю, приняв удар на руки, ноги ушли в сторону, а надомный пролетел кулак. Нужно захватить инициативу. Пересиливая боль в руках, делаю резкую подсечку ногой. Девушка подпрыгивает над ней, первая попытка ушла в молоко, но это не конец. Следом за правой ногой в бой идет левая. Как только она приземляется на землю, аккурат по ее голени прилетает моя ступня. Она теряет равновесие и заваливается на бок. Однако это только половина дела. Нужно ее еще и схватить. Рывком поднимаюсь с земли и заваливаюсь на нее. Вроде получилось. Ты че вообще творишь? Да как так можно? А ну слезь с меня. Она брыкалась и пыталась выбраться, но сил ей явно не хватало. Я с тебя слезу, если пообещаешь, что не будешь бросаться с кулаками на меня, а нечего на меня пялиться. Значит, до тебя еще не дошло в какой-то ситуации. Хорошо, может так дойдет, церемониться, когда у нее такой характер, я не собирался, поэтому, схватил ее за кисти, завернул их за спину и сел рядом на корточки. Повезло, что у нее ничего кроме скорости не оказалось, иначе все могло закончиться и по-другому. Чего ты от меня хочешь, извращенец? Прям, чую, что домогаться сейчас начнешь, едко бросила она, а у меня и в мыслях не было. Все, что я хотел, это нормально поговорить, а такая ерунда вышла. Первая в драку полезла, а потом удивляешься, почему я тебя обездвижил. Взгляд у тебя противный, вот и захотелось вмазать по этой ехидной роже. Вот это характер, я надеюсь, ты из-за него сюда попала, и других сюрпризов от тебя ждать не нужно. Может, сначала отпустишь меня? Жалобно спросила она. Ага, сейчас и сковородку в руку дам, и отвернусь случайно. Может, тебе еще кексиков испечь? Не надо кексики сюда приплетать, они вообще-то вкусные, недовольно ответила она. Мне больше интересно, как ты такую маскировку смог сделать. Какую такую маскировку? Попытался я изобразить удивление. Хватит делать вид, как будто не понимаешь, о чем я. Это стало понятно практически сразу. Не можешь даже манеру речи скопировать, а внешний вид сменил на ура. Ладно, признаю, внешность это не совсем моя, но отпускать из-за этого я тебя не буду. Даже если я кому-нибудь об этом расскажу, по моему лбу стекла капля пота. Я такой гадости и ожидать не мог от последствий собственной глупости. Надо было думать, когда выбирал внешность. Можно же было тот же возраст оставить. Ну, и кто тебе поверит? Просто так поражение я не признаю. Поверит, куда они денутся, факты же налицо. У тебя и болезни этого возраста, наверное, нет, пара медицинских анализов и все, я на свободе, а ты в лаборатории, она злобно улыбнулась. Проблема у тебя только одна, ты об этом рассказала мне, не боишься, что отсюда не уйдешь живой. Остается только последнее средство угрозы, хоть на такое я и не пойду. Недооцениваешь способности психоанализа, а зря. Духа тебе на это не хватит. Странная ситуация получается, ты типа видишь меня насквозь, но это никак тебя не спасло от падения на землю. Ладно, надоело мне тебя держать, если ты наперед знаешь, что я с тобой не планировал что-нибудь сделать, я выпустил ее руки и помог ей подняться. И на этом спасибо, Она слегка улыбнулась и воздушной походкой направилась к своей кирке. А ведь так и не представился, Алексей, можно просто Алекс, можешь и не мечтать, что я стану твоей девушкой. Вот значит как, я ведь помочь хотел, киркой махать тебе, наверное, тяжело. Надеюсь, ты найдешь дорогу обратно, тут довольно запутанная система тоннелей, сказал я на прощание и пошел своей дорогой. Сплошное разочарование от этой встречи. Скажи кому-нибудь, что был не рад глубоко под землей, в пещере, встретить одинокую девушку. Так никто и не поверит. Эх, время, жалко потраченное на путь сюда, еще руки исцарапал зачем-то. Хотя у этого есть очень простая причина, потому что испугался слабого удара девчонки, смех один, да и только. Повалить на землю, подумав, что она может меня избить, и какой после этого из меня мужчина. Даже интересно, когда это в последний раз я делал поступок, за который потом не было ни обидно, ни стыдно, и не хотелось вернуться в прошлое и исправить его. Поступок, которым я мог бы гордиться, а не печалиться и разочаровываться в себе. «Эй, как там тебя, Леша? Подожди, блин!» Я обернулся, и в мою сторону неслась эта девица с характером. Неужели она одумалась? Да в жизни не поверю, хотя всякое может быть. «Чего тебе, не моя девушка?» С издевкой спросил я, надо же хоть как-то отыграться на ней. «Ты сказал, что знаешь дорогу отсюда?» Отдышавшись, спросила она с мольбой в глазах. «Есть такое, а что, можешь вывести меня к основной части шахты?» «Могу, но что ты мне за это дашь?» Тут проснулся мой внутренний еврей, ну как без этого? «Ну, пожалуйста», взмолилась она. «Да пошли уже», пошутил я, отмахнулся я и двинулся к выходу. «Злой ты», надулась она. «Но в этом момент я думал совершенно о другом, если про свою кирку, я каким-то чудом не забыл, но где ее кирка? Кстати, где ты свою кирку потеряла? Оставила, кажется. Подожди меня», сказала она и умчалась в обратном направлении. «Ну и что можно взять с такого человека?» Я вздохнул и вернулся к своим баранам. Итак, тогда я остановился на результате анализа собственной памяти, в которой неожиданно оказалось несколько дыр. Самое интересное заключается в том, а как вообще они принципиально могли образоваться? Неужели в нашем мире есть магии, по стечению обстоятельств, кто-то из них вырезал у меня воспоминания? Даже не верится. Но может быть есть что-то, чего я не знаю о себе. Хотя это можно переформулировать в философский вопрос, кто я такой? Я представляю собой набор воспоминаний и предметов, принадлежащих мне или являюсь чем-то большим? Случайны ли происходящие события или закономерны? Если выбрать несколько самых важных событий из моей жизни, то по ним можно построить примерное представление обо мне, чисто теоретически. Получается некое математическое приближение, но только не функции, а сути моей жизни. Рождение, окончание школы, поступление в вуз, победы в олимпиадах, вылет из вуза, становление игроком искажающей реальности и интерфейс, плен в многократическом мире. Хватит этих слов, чтобы описать меня, но какие тогда моменты были искусно вырезаны из памяти так, чтобы не нарушать целостность всей картины. Либо это отдельные моменты, либо цепочки взаимосвязанных событий, которые полностью удалены. Но если представить, что разум человека опирается на прошлый опыт, другими словами, воспоминания, то какие из них можно безболезненно потерять? Любые неключевые воспоминания, а это все свежие данные, которые еще не обросли связями. В итоге моих размышлений получается ерунда, потому что интересующие меня куски были оперативно удалены и, следовательно, их нельзя нормально восстановить. Стоп, что я подразумеваю под восстановлением? Я же их все равно не смогу восстановить. Но что касается интерфейса, восстановить утерянные воспоминания, запуск процедуры восстановления, успешно, глубинный анализ памяти, успешно, поиск ядер ментальных блоков, успешно, определение порядка удаления, успешно, восстановление, критическая ошибка, внимание, часть участков восстановить не удалось, повторный анализ ситуации, успешно, ввод дополнительных параметров сканирования, глубинный параметрический анализ, успешно, восстановление итерация вторая, успешно, все заблокированные участки восстановлены, удаленные участки восстановлению не подлежат, после непродолжительной головной боли, часть памяти как будто выплыла из тумана, я смог вспомнить, что было на той странной научной конференции, вернее только часть произошедшего, приезд, размещение, какой был у меня номер в отеле, мягкую кровать, это все помню. Воспоминания обрываются на начале лекции какого-то профессора, а вот тема его лекции. Что-то про альтернативный взгляд на теорию эфира. Я замер, после того, как картинка в моей голове полностью сложилась. Книги на полке у главы фракции, статьи в интернете, чертежи капсулы, а также, почему в практической физике наблюдается стагнация после отвержения теории эфира. Вернее, после ввода специальной теории относительности. Хоть теоретическая физика ушла далеко вперед, но это только создало еще больше вопросов и не дало ни одного ответа на вопрос, почему мир устроен именно так. С тобой все хорошо, ты сидишь без движения уже несколько минут, не реагируя ни на что вокруг. Услышал я ее голос и словно вернулся к реальности. Оказывается, что долгое время она махала рукой прямо перед моим носом, но я очень глубоко задумался, чего попросту не заметил. «Прости», задумался немного. «Со стороны, наверное, выглядит зловеще», сказал я и криво улыбнулся. «Немного. Давай уже выбираться отсюда, и не смей подкатывать после этого». Она попыталась пригрозить мне, но я проигнорировал ее слова. «У меня сейчас голова треснет от количества всякого разного, что нужно обдумать, так она еще лезет». «Окей», выдавил я из себя и, сверившись с картой, я повел ее к выходу. «Вот я тебя довел, ничего сказать не хочешь, а я разве тебе что-то должна? Спасибо, хотя бы», размечтался, «и не смотри на меня так». «Хорошо, хорошо», сказал, демонстративно подняв руки. «Но все-таки, как она мне надоела. Так, а что я вообще собирался делать? Вроде бы киркой помахать хотел, а чем занимался последнее время? Ерундой всякой. Пора заняться делом». Я резко развернулся и помчался вглубь шахты. «Чтоб, удар, я, металл высекает искры, еще раз осколки летят во все стороны», стал помогать девушке, «обух кирки застревает в породе, да ни за что». Тяжело дыша, я попробовал вытащить инструмент из стены, но кирка наглухо застряла в камнях. Угораздило же меня еще и так вляпаться, но ничего, сейчас разберемся. Дернуть влево, затем вправо и должно получиться. По скале пошли трещины и, осыпав несколько камней, я вытащил кирку. Ну, наконец-то. Однако радость моя длилась недолго. Конец обуха оказался погнутым. Одни проблемы от женщин. Время потерял, силы растратил, да еще и инструмент испортил. Ладно, нужно немного передохнуть. Я присел рядом со стеной и принялся копаться в консоли интерфейса. Эфир, эфир. Что может дать мне знание о существовании эфира? Допустим, можно вбивать запросы, связанные с ним. Эфирный ветер? Ничего. Эфирная бомба? Не найдено. Эфирный реактор? О, что-то нашлось. А что? Непонятно. Модуль эфирный реактор. Недостаточный уровень для получения краткой информации. Руки опускаются от этих ограничений. Ну, что такого может сделать человек с этим реактором? Неужели мир взорвать при неправильном использовании? Хотя, тут, наверное, ограничение исходит из тех соображений, что слишком крутое оружие не должно попадать в руки кому попало и мощную пушку нужно еще заслужить. Но все равно, хочется иметь такие плюшки. Шахта вздрогнула и сотряслась. Раздался гул и последовал еще один мощный удар. Какого лешего? Выругался я и метнулся в сторону от падающего с потолка огромного куска породы. Землетрясение? Обвал? Что, вообще, к черту творится? Свод туннеля трещал, покрывался трещинами, но пока еще держался. Однозначно нужно выбираться отсюда, иначе завалит и захоронит тут. Способность ускорения мышления активирована. Нужно по-быстрому обмозговать ситуацию и просчитать возможные риски. Мне сейчас нужно двигаться к лифту из шахты, чтобы выбраться на поверхность, в противном случае. Не хочу даже думать об этом. Скорее всего, рядом с лифтом будут основные проблемы. Кто-то захочет уехать, не дожидаясь остальных. И вероятнее всего, решетка уже захлопнулась, и кабина мчится вверх. Черт, черт, черт. Нужно двигаться быстрее, гораздо быстрее. Активировать увеличение ловкости. Бонусные очки характеристик переведены в ловкость. Ловкость повышена до 12. Ловкость увеличена до 20 очков на 10 минут. 20 очков? Слишком мало, этого недостаточно. Активировать максимальное увеличение ловкости. Ловкость увеличена до 28 очков сроком на 2 минуты. А вот с почти 30 очками можно и побегать нормально. Я рванул, что есть сил по туннелю. Каждое мгновение прикладывать максимум силы, вкладывать в каждый шаг всю душу и прорваться к лифту, пока эта старая шахта не рухнула. Скрипя зубами от напряжения, Я несся по коридору, резкий поворот вправо. Черт, я не успеваю затормозить, ну и наплевать. Злобный оскал появился на лице, а меня занесло на стену. Плавный переход в другую плоскость, а теперь самый сложный момент. Я затаил дыхание и сделал петлю через потолок, пробежался по стене и спустился снова на землю. Быстро выдохнул и набрал воздух полной грудью. Финишная прямая, осталось совсем немного, главное не совершить ошибку, притормозив в самом конце. Я собрал последние силы и рванул к лифту, еще немного, еще совсем чуть-чуть. Последний поворот, но у меня слишком большая скорость, поэтому резко ухожу в сторону, чтобы попасть в нужное ответвление. Небольшая группа людей столпилась вокруг лифта. До меня запоздало доходит мысль, что нужно тормозить, но уже поздно. Люди расступаются, а я влетаю в решетку клетки лифта. Отступать уже некуда. Попытка сгруппироваться приводит к тому, что я ногами вперед врезаюсь в металл. Скрежет, ляск. Решетку вырывает, и я вместе с нее обломками падаю вниз. Переусердствовал, называется. Забавное ощущение. Никогда не думал, что свободное падение такое прикольное. Жаль, что вокруг ничего не видно, а там, наверное, осколки и куски летят. Не думаю, что эта шахта будет очень глубокой, поэтому скоро мне придет конец. Скорости за пары секунд свободного падения хватит, чтобы расшибиться в лепешку. Зафиксирована опасная для жизни скорость. Прогнозирование ситуации. Успешно. Активация модуля самозащиты. Успешно. Только я распрощался с жизнью, как меня резко подбросило вверх, при этом ускорение продолжало вдавливать меня в воображаемый низ. Это что за чертовщина? Какая сила может так успешно противодействовать гравитации? Вскоре я почувствовал, что перегрузки закончились, и я просто висел в воздухе. Почему именно висел, а не падал? Ведь ощущения в обеих ситуациях одинаковые. Потому что вокруг меня образовалась светящаяся полупрозрачная сфера, благодаря которой я увидел стены, относительно которых я не перемещался. Мистика прямо какая-то, хотел было сказать я, но заглянул в консоль и понял, что эта вся чертовщина объясняется активацией модуля самозащиты. Не знал, что такое есть. Это я теперь типа неубиваемый? Наверное, нет, потому что у любой системы есть свои изъяны, и если кто-то сильно захочет, то, скорее всего, он меня уничтожит окончательно. Но вот проверять как-то очень не хочется. Жизнь все-таки одна, и вот уже это проверять мне точно ой как не хочется, ведь в любом случае я потеряю уже нажитое непосильным трудом. Так, что-то я в глубокую философию на радостях ушел, а надо мыслить более приземленно, по крайней мере, в данной ситуации. Хотя, нахожусь я в очень неприземленном состоянии, как бы забавно это ни звучало. Даже интересно, насколько эта шахта глубокая. Измерить глубину шахты. Запуск системы измерительных приборов. Ошибка. Недостаточный уровень доступа. Приближенная оценка. Успешно. Глубина шахты более 6 километров. Вот эта шахта. Хотя, стоп. Вроде бы, на каждые 100 метров в глубину температура повышается на 3 градуса, то тогда здесь должна быть температура породы не меньше 180 градусов по Цельсию. А я спокойно себя чувствую. Или все дело в защитной оболочке. Какова температура породы на текущей глубине? Температура породы вокруг ствола шахты составляет 22 градуса. Что-то мура какая-то. Или тут зона какая-то аномальная. Или все дело в том, что находиться на дне этой большой ямы. Можно предположить, что это не просто шахта, а какое-то сооружение немеренной глубины, предназначение которого я не знаю. Кто в здравом уме будет бурить скважину глубиной около 6 километров, не маленького диаметра бурильной головки, а квадратной формы 5 на 5 метров. Даже если нужна для каких-то целей скважина, то ее проще сделать круглого профиля, да и более маленького диаметра. Из этого все можно подумать, что на дне этого всего может быть что-то интересное. На поверхности меня все равно не очень ждут, поэтому можно продолжить падать дальше, опуститься на дно шахты. Только я написал в консоли команду, как меня вдавило в потолок так называемой капсулы, и она стремительно понеслась вниз. Черт, как же я ненавижу перегрузки. Я, конечно, катался на американских горках, но там тебя закручивает из стороны в сторону и не с такой силой вдавливает в сиденье. Это ведь я все продолжаю набирать скорость, и она уже стала просто чудовищной. Если вовремя не затормозить, то при падении может и мокрого места не остаться. Каким-то чудом я смог дышать, но получалось это с огромным трудом. Спустя некоторое время мне показалось, что ускорение меня больше не вдавливает в силовой барьер, как направление поменялось на противоположное и меня жестко начало плющить с другой стороны. Голова закружилась. Когда я пришел в себя, голова ужасно болела и слегка подташнивала, я попробовал привстать, но получилось не с первой попытки. И все-таки перегрузки – это такая мерзкая вещь, а еще эта капсула из модуля самозащиты, которая меня почти не убила. Спустя минут 10 я постепенно пришел в себя, осмотрелся, вроде бы, вокруг нет ничего опасного, а светящаяся сфера висит в 30 сантиметрах над землей. Дезактивировал ее и попробовал включить вместо нее что-то вроде освещения. Вообще, я хотел активировать фонарик, но интерфейс сказал, что такого нет, и запустил непонятную систему комплексного набора сканирующих датчиков и сбора информации, которая выглядела как летающий кубик с множеством выступающих частей, из которых во все стороны стреляли лазеры, пучки света и много чего еще. Маломальское освещение эта штука давала, так что я плюнул на попытки активировать фонарик и пошел в направлении центра грота, в котором оказался. Судя по единичным всполохам света от кубика, здесь есть на что посмотреть. Глава 25. Вторжение. Я осторожно двинулся вглубь пещеры. Сканирующий кубик метался из стороны в сторону, полностью прочесывая территорию вокруг. Мне, конечно, приятна такая забота и настороженность со стороны интерфейса, но причина всего этого до конца не ясна, поэтому я старался двигаться аккуратно и не спеша, а то мало ли чего может произойти. Предосторожность в такой ситуации лишней точно не будет. Какой-то камешек упал на землю, глухой удар прозвучал практически в полной тишине, я вздрогнул от неожиданности и перестраховался еще больше, активировав усиление восприятия взамен ловкости и бонусных очков. Проблема заключается в том, что даже если я буду знать о существовании здесь опасности, я никак не смогу заметить ее в такой кромешной тьме. Запустить полное сканирование территории на наличие опасности и осветить местность. Запуск процедуры крупномасштабного детектирования. Успешно. Инициализация стационарного сканера широкого диапазона. Успешно. Я посмотрел на металлический кубик, до недавнего времени летавший рядом, однако сейчас он остановился и начал расширяться во все стороны. Прямоугольные и шарообразные, маленькие и большие детали вылезали из него с бешеной скоростью, и вскоре рядом со мной находилась безумная машина для сканирования всего и вся, полностью утыканная всевозможными датчиками и размером с легковой автомобиль. Боюсь представить, что можно вытворять с такой передвижной лабораторией. Прослушка и глушение определенных диапазонов волн на фоне этого выглядит ребячество. Старт сканирования. Сбор данных. Успешно. Первая фаза анализа. Успешно. Опасности не обнаружено. Запуск активного сканирования. Успешно. Зондирование пространства. Успешно. Вторая фаза анализа данных. Успешно. Врагов не обнаружено в зоне действия датчиков. Запуск заключительной фазы. Запуск средств исследования пространственно-временного континуума. Успешно. Анализ полученного результата. Критическая ошибка. ГХФ-63Г4Д54. Модуль анализа не отвечает на запросы. Запуск средств диагностики системы. Успешно. Критические повреждения модулей. 00БФ2, 00ББ8, 00А30. Определение причины неисправности. Успешно. Пространство не является стабильным. Определение уровня нарушений. Субъядерные процессы первого порядка. Внимание. Обнаружено вмешательство в квантовый слой. Приняты меры предосторожности и безопасности. Существует вероятность пространственного перемещения в данный сектор пространства. Так, нужно попробовать обмозговать большую часть только что полученной информации. Что-то не так с квантовым уровнем, из-за этого барахлит часть модуля, и это все значит, что кто-то активировал телепорт по мою душу, или же они идут за самим интерфейсом. Я сглотнул и начал судорожно соображать, что я могу поделать в данной ситуации. Если припрется хотя бы несколько роботов, наподобие того, что атаковал подземную базу, вероятнее всего эти два события связаны, да и появление этого и явно связано с этим. Пещера сотряслась, послышался грохот, из потолка рухнуло несколько огромных камней. Я прикрыл лицо рукой от порыва ветра с поднявшейся пылью, откашлялся, вроде бы все затихло. Обнаружена подозрительная активность. Активация модуля продвинутого сканирования. Недостаточный уровень доступа у интерфейса. Запрос полномочий в экстренной ситуации. Успешно. Активирован уровень доступа, командующий малой флотилией. Запуск средств полного сканирования пространства. Успешно. Я тупо открыл рот и метался глазами между консолью и реальностью. Настолько ситуация казалась невероятной. Из небольшого кубика вылезали все новые и новые датчики, блоки и целые дроны, будто там открылась маленькая кротовая нора. Постепенно он разросся до таких размеров, что невольно отступил назад. Уже гигантский шар, улепленный датчиками, медленно вращался на месте, пронзая пространство какими-то лучами. Вроде бы ладно, что эта штука случайно засекла что-то подозрительное, но одновременно с этим стоит насторожиться и, как говорится, приготовиться к непредвиденным последствиям. Ведь, кто его знает, какой сейчас откроется портал, и какие бесы оттуда полезут. Надеюсь, что не как в Думе, а то у меня с собой ни бензопилы, ни ракетницы нет. Ладно, долой фантазии, пора реально думать, что делать дальше. Чисто теоретически возможно несколько исходов данной процедуры сканирования. Первый, которого я жду больше всего, это то, что ничего обнаружено не будет. Второй, которого я меньше всего жду, заключается в обнаружении чего-либо враждебного, что приближается сюда или уже здесь. Эта ситуация самая противная, но которую стоит детальнее всего проработать. Бежать не особо много смысла, потому что куда я смогу убежать? В этом гроте есть куча камней и огромный вертикальный тоннель, по которому я никак не смогу забраться наверх. Можно попробовать и посражаться, но боюсь, что толку от меня будет не слишком много и меня прибьют первым же выстрелом. Это предположение строится на том, что мой интерфейс настолько в экстренной обстановке, что ему даровали огромные права доступа для сканирования. Я думаю, что это все-таки что-то да значит. Есть еще третий вариант развития событий, что-то вроде того, что сюда ожидается прибытие кого-то дружественно настроенного. Но, как и первый вариант, их не имеет смысла много мусолить, ведь больших проблем ждать не нужно. Я напрягся и насторожился относительно того, что будет дальше и какой вообще будет вердикт у этого полного сканирования пространства. По-любому должно оказаться, что оно не очень-то и полное, и что есть неведомо какая штука, до которой технологии создателей интерфейса пока не доросли, что-то наподобие варпа, квантовой туннеля, седьмого измерения. Хотя, не знаю, почему именно седьмого, но это совершенно не имеет значения, смысл заключается в том, что можно ожидать того, что сканирование ничего не даст, и в этом будет заключаться самый страшный вариант развития событий. Я тихо сглотнул слюну и осторожно и очень медленно перевел взгляд на консоль. Сканирование успешно завершено. Пространство абсолютно стабильно и шанс возникновения аномалий при массовой телепортации приблизительно равен нулю. Деактивация уровня доступа командующего малой флотилии. Успешно. Черт, черт, черт, черт. Я сначала закричал от горя, но потом попробовал взять себя в руки, и просто шептал ругательство на эту бестолковую ситуацию. Массовая телепортация? Какая, к черту, массовая телепортация? Это будут вражеские войска, союзники, нейтрально настроенные пришельцы или вообще что? Как можно так равнодушно к этому относиться, как будто в этом нет ничего такого и никакой угрозы для моей жизни? Без паники, нужно просто успокоиться и подождать, пока произойдет эта самая массовая телепортация. Раз, два, три, четыре, бормотал я себе под нос и массировал виски. В это время шар продолжал сворачиваться и уже почти закончил свою трансформацию в миниатюрный на его фоне кубик. Мне даже слегка интересно стало, на каких физических принципах основана вот такая трансформация. Как вдруг, по земле пошла небольшая вибрация. Я тут же быстренько лег на камни, мало ли какая дальше будет ситуация. А упасть на землю из-за своей нерасторопности мне не хочется. Затем послышался низкий гул, который постепенно нарастал, запахло паленым пластиком. И это типа вот такая телепортация, витал в моей голове незаданный вопрос. Через мгновение послышался хлопок, вспышка и гробовая тишина. Я часто заморгал, пытаясь восстановить зрение. В гроте ровными рядами стояли исполинские роботы высотой около 10 метров. Я же как раз находился рядом с одной из таких боевых машин. Почему боевых? Потому что не представляю, зачем еще может потребоваться такое количество всевозможных пушек различных калибров, вмонтированных в руки. Я осмотрелся, благо у каждой машины были включены что-то наподобие фар или прожекторов, которые освещали местность вокруг них. Хоть они и были расположены по сетке, но каждый из них был уникален в своем роде, количество и местоположение стволов – толщина брони, общая конструкция, все это слегка варьировалось. Армада, так армада, подумал я, пока челюсть отъехала вниз. С массовым перемещением разобрались, осталось понять, кто это, враги или нет, что собственно самое главное. Стоять на одном и том же месте было как-то неуютно, и я отправился бродить вдоль рядов этих воинов. Самое странное было то, что они замерли, словно у них закончилась энергия, и не производили ни движений, ни каких-либо звуков. Мертвая тишина давила и создавала очень зловещую атмосферу, которую пронзал звук моих шагов. Время от времени мне мерещилось, что за мной кто-то следит, и я судорожно озирался, но каждый раз все было по-старому. Напоминает старую хоррор-игру про роботов и сторожа. Аж мурашки по коже пошли. Я постарался успокоиться и привести расшалившиеся нервишки в порядок, но это слабо помогло. Мне продолжало мерещиться и казаться всякая чушь в темноте неосвещенных участков грота. Как же я не люблю такие моменты в своей жизни. В последнем ряду я приметил робота, который чуть-чуть выделялся из всей неоднородной кучи этих железяк. Хотя спорный вопрос, насколько они железные, точно металлические по внешнему виду, но вот железные, а не титановые или хромированные, сложный вопрос. Но я отвлекся, этот исполин хоть и был как все размером с трехэтажный дом, но будто бы был выше других. Вроде у всех были и пушки, и броня, но у этого словно защита толще, а стволы мощнее. Складывалось впечатление, что он не такой, как все, что он выше других, но никаких особо веских доказательств я найти не мог. Постепенно я все ближе и ближе подходил к нему, в попытках понять, за что же зацепился мой взгляд и что его отличает от других. Я уже приблизился к нему вплотную, но четкого осознания в голове так и не было. Я смотрел на него со спины, пока он не скрипнул всеми суставами разом и не повернулся ко мне лицом. Красные огни горели в его глазах, а на лице застыла уродливая человеческая улыбка. Бедное сердечко совершило кульбит, а на миг и вовсе остановилось. Как же эта чертовщина меня напугала, блин. Я часто задышал и на ватных ногах завалился назад, сев на землю. Напугался, проревел металлический скрежет, совмещенный с хриплым басом, затем раздался не менее жуткий и зловещий смех, склонись на колени перед императором величайшей державы во вселенной. Допустим, тихо проблеял я, а затем, сглотнув и набравшись смелости, выпалил, но я почему-то о вашей великой державе до сих пор не слышал, не слышал. Разразился громким ревом робот, но ничего, склонись на колени и отдай мне симбианта механоидов. Мои несчастные уши заложило от этого супергромкого грохотания, и последующую величественную и напыщенную речь я благополучно не слышал. Бедные мои ушки, да и слух потерять недолго, каков твой ответ, смертный червяк, а какого симбианта я должен отдать, дерзить, так по полной. Я приготовился к очередной порции блюда, под названием «Разрыв ушей», но затем последовала лишь длинная пауза. Думаешь, что самый умный, отдавая симбианта и всю ту армию, которую ты построил при помощи него, иначе все эти могучие воины тебя уничтожат, выдвинул он свой ультиматум и замолчал. Хм, интересное предложение в принципе. Прямо в духе, делай, как я тебе скажу, или умри. А что мешает тебе убить меня после того, как я отдам тебе симбианта по-хорошему? В чем разница между вариантами «не отдам» и «отдам»? Тянем время всеми возможными способами и набиваем в консоли довольно простой текст. Подключиться удаленно к базе. Создать пространственный портал к моей текущей позиции. Переместить все доступные войска на мою текущую позицию. В чем разница, говоришь? Он зловеще расхохотался, а я закрыл уши руками. Ну вот кто ему звук настраивал, так же, блин, и убить можно. Хотя это в духе империализма, император настолько крут, что может убить одним своим голосом. Однако двусмысленной получилось, тут же еще можно и про приказ императора подумать. Ладно, он там закончил или нет, я убью тебя в обоих вариантах, вопрос в том, будешь ты мучиться, или примешь быструю смерть. Не, ну как так можно, ты что ли книжку, какую для формирования диалога за основу взял? Ну это же каждый злодей в каждой романе говорит. Безобразие, никакой оригинальности, есть шанс, что такая реакция введет его в ступор, а еще есть шанс, что появится вариант без моей смерти. Оригинальность говоришь, а я хотел по классике пройтись. Скучный ты, робот развернулся ко мне спиной, но в этот момент вся армия, расположенная в гроте, ожила и начала приходить к жизни. Дела мои идут очень плохо, если сейчас они все набросятся на меня. Да ладно набросятся, я и первого залпа не переживу из всех этих орудий. Как там вообще идет переброска моих войск? Я взглянул на консоль. Активация боевого режима. Успешно. Расконсервация войск. Успешно. Смена режима работы реактора. Успешно. Открытие портала. Успешно. Переброска войск. Успешно. Последние 4 команды отобразились на моих глазах. Хлопок портала, и вокруг меня оказывается армия роботов, которые сразу же вступают в бой с исполинами. Вроде успел, осталось свалить отсюда. Всюду грохотали взрывы, пучки энергии пролетали над моей головой, но по сравнению с голосом императора это все было пустяками. Я увидел заветный для себя портал и уже почти запрыгнул в него, как меня сзади кто-то схватил. Хорошее настроение тут же улетело в тартарары, потому что это могло быть только одно существо, само провозглашенный император. Бежать вздумал, ну уж нет. Сначала ты мне объяснишь, почему тебе подчиняются войска предтечи. Когда механоиды предтечи находятся в состоянии войны неизвестно, сколько последних тысячелетий, в мощном голосе чувствовались нотки раздражения, что ли. Либо это очень совершенный робот, либо за металлическим корпусом прячется живое существо. Очень интересно, но я совершенно не о том думаю. И какая теперь у меня перспектива? Надо что-нибудь сказать, но ответа на его вопрос я и сам не знаю. Мрачная у тебя перспектива, червяк, разочарованно прокомментировал все это робот и потащил меня куда-то. Вот теперь у меня точно нет сомнений в том, что эта консервная банка испытывает эмоции. Чем больше я его слышу, тем лучше могу разбирать, какая эмоция сейчас превалирует над остальными. Затем пространство свернулось в бублик, а меня вывернуло наизнанку. Примерно так можно описать мои ощущения во время перемещения. Затем это все повторилось еще сильнее, я почувствовал рвотный рефлекс и потерял сознание на третий круг болезненных ощущений. Главная база империи. Создать условия для жизни этого существа в отдельном блоке. Подготовить оборудование для модификации живых существ. Как продвигаются восстановительные работы орбитального комплекса? Будет исполнено, император. Работы идут в опережении прогнозируемого срока, в связи с отсутствием каких-либо противников во внешнем космосе, ответил искусственный интеллект главного компьютера. Отсутствие врагов, очень интересно, проговорил император в броне обычного солдата. Механизмы зашумели, раздался металлический лязг, и броня на спине робота полностью раздвинулась, открывая доступ к интерфейсам внешнего подключения. Он прислонился к стене, как множество проводов и кабелей подключилось к нему. Активация протокола соединения, создание подключения, переброска данных, завершение подключения. В горле словно застрял ком, я попробовал откашляться, но ничего не получилось. Постепенно кислород заканчивался, а в висках начинало стучать. Черт, я не хочу так умирать. Нужно собраться и выпихнуть эту муру из горла. Я предпринял еще одну попытку, и еще одну. На грани сознания мелькнула мысль, что это конец. Как после очередной попытки ком вылетел из горла, и я глубоко вздохнул, а затем часто задышал. Открыл глаза и осмотрелся. Темное помещение, ничего толком не разобрать, но вокруг что-то определенно есть. Я тихо лежал на месте и ждал, просто ждал и восстанавливал силы. Вдруг комнату осветил свет, затем он становился сильнее. Теперь я мог рассмотреть всю ее целиком. Небольшая камера с иллюминатором, через который попал свет от звезды, множество приборов вокруг меня, слева и справа есть пара дверей. В данной ситуации напрашиваются несколько вопросов. Где я? Что, черт возьми, происходит? И чем закончилась битва с императором? Хотя в некоторой степени ответ на первый вопрос я знаю. Сейчас эта комната парит где-то на орбите какой-то планеты. Битва же с роботом закончилась моим поражением, судя по тому, что я помню. Однако почему я до сих пор жив? Хотя тут самое место вопросу, что меня делает самим собой и ничего ли во мне не поменялось. Голову пронзила дикая боль, словно ее зажали в тисках с ржавыми и кривыми губками. Я схватился за голову руками и плюхнулся обратно, наподобие кровати. Со мной точно не все в порядке, промелькнула в голове мысль, и я снова отрубился. Я проснулся в холодном поту и тут же вскочил с кровати. Черт, я все еще нахожусь в этой металлической коробке, а так хотелось, чтобы это был просто дурной сон. Шумно выдохнул и потрогал свою голову. Перед тем, как отрубиться, у меня было странное ощущение. Волосы вроде на месте, все та же не очень длинная прическа, скорее всего все тех же седых волос. Я уже хотел закончить ощупывать свою голову, как дошел до затылка и замер. От центра затылка до позвоночника шла линия, на которой абсолютно не было волос. Кроме того, на линии был еле заметный шрам. «Вот это приехали, называется. Кому и зачем понадобилось лезть в мою голову? Так, а где интерфейс?» Я попробовал разные варианты, но от него и след простыл. Как я мог его сразу не заметить? Сложный вопрос, но это все равно ничего не изменит. Картинка происходящего медленно сложилась в моей голове. Оставалось лишь пара моментов, которые я никак не мог понять. Каким-то магическим образом симбионт механоидов попадает на Землю в тот злополучный ящик. Затем я его подбираю и активирую. Тем самым я становлюсь его носителем. Но почему он не создает моими руками армию, про которую говорил император? А кто его знает? Непонятно как, но император выслеживает симбионта и отбирает у меня. Зачем он ему нужен, я не знаю. Может, чтобы просто уничтожить. Может, ради новых технологий и более хорошего понимания врага, а может, ради чего-то еще. Таким образом, получается более-менее стройная картина происходящего, кроме пары моментов. Откуда тогда взялись те провалы в моей памяти? Есть вероятность, что эти два события не связаны, но утверждать наверняка я это не могу. Зачем я нужен императору? Почему не меня? Ни самого себя никак не защитил симбионт. Но вся моя логическая цепочка полностью рухнет, если я не смогу ответить на один простой вопрос. Почему симбионта подобрал именно я? Вернее сказать, что во мне такого, что симбионта выбрал меня? Хотя, я же не могу точно говорить ни про то, что я подобрал симбионта, ни про то, что он выбрал меня, потому что я ничего не знаю. Так много вопросов и так мало ответов. Впрочем, как и всегда, много вопросов и мало ответов. Это смешно, червяк, все есть в твоей голове, просто это ты не хочешь принимать реальность. Люди всегда оставались очень странными существами. У вас есть все, но вы думаете, что у вас нет ничего. Вам нужно объединиться, а вы враждуете друг с другом, раздался голос в моей голове. Я напрягся, не хватало еще того, чтобы этот император мог спокойно залазить в мою голову, когда ему вздумается. Если он не только извлек симбионта, а что-то оставил свое. Правильно мыслишь, червь. Впрочем, ты уже готов. Он умолк, оставив еще больше вопросов. В то время как комната начала трансформироваться, включился свет, приборы плавно убрались в стены, а кровать плавно убралась в стену, заставив меня встать. Двери плавно открылись, намекая, что я должен покинуть эту комнату. Не знаю, что он имел в виду, но надо хотя бы попробовать разобраться в ситуации. Глава 26. Погружение. Я вышел из комнаты и побрел по коридору. Настроение было весьма странным. Одновременно было и радостно, что ситуация маломальски стабилизировалась и меня выпустили из комнаты, и одновременно с этим было противно на душе от того, что я проиграл в той битве и с треском потерял самое ценное из того, что у меня было, то есть интерфейс. Хотя, тут можно поднять философский вопрос о ценности человеческой жизни. Но рассматривая ее с чисто экономической точки зрения, моя жизнь не будет настолько же ценна, как важен инопланетный артефакт очень древней и высокоразвитой расы. Но, несмотря на все эти временные передряги, нужно продолжать двигаться вперед. Тут я не выдержал и засмеялся истеричным смехом. Временные трудности. Хех. Подумать только, я сам себя пытаюсь успокоить такой бредовой фразой, сказал я мысли вслух и задумался. Что такое вообще время? И что такое трудности? А в чем заключается жизнь? Не в том ли, чтобы преодолевать эти самые трудности какой-то период времени, который мне дано прожить в этом мире? Черт, у меня походу совсем крыша едет от стресса, если я начинаю разговаривать с самим с собой и так глубоко философствовать. Еще полгода назад даже и в мыслях не было задумываться о таких важных и в то же время сложных темах, как жизнь и трудности в ней. А что вообще произошло за эти 6 месяцев? Тут остановился, не дойдя буквально пары метров до следующей двери, и крепко задумался. Вроде бы небольшой срок полгода, но почему я так кардинально поменялся за это время? Мое мировоззрение, глубина моих мыслей, да даже мой характер, что на меня так сильно повлияло? Игра, искажающая реальность, если бы только она одна, этот вопрос не казался бы мне таким важным и запутанным. Я начал играть всего ничего, может быть, максимум неделю назад, точнее сказать сложно, произошло столько событий. Но с какого перепуга взялось это время, 6 месяцев, а когда была та конференция, с которой связана потеря памяти? Вроде бы что-то около 2 месяцев назад, но я должен был узнать о ней заранее, а может, этому предшествовало какое-то знакомство. В принципе, логично предположить, что произошло какое-то событие, которое в свою очередь повлекло за собой цепочку других событий, и все это в итоге вылилось в конференцию. А апогеем всего стало стирание памяти, но почему-то она стерлась не до конца. Хм, а она вообще может стереться или просто блокируется? Есть же теория о том, что человек помнит каждую секунду своей жизни, просто его мозг автоматически блокирует большую часть воспоминаний, чтобы не перегружать человека информацией. Отталкиваясь от этой мысли, память стереть нельзя, к ней можно только очень сильно затруднить доступ. Однако есть еще другая версия о том, что воспоминания вообще не хранятся в теле человека, а находятся где-то там, а мозг просто подключается к воспоминаниям, как компьютер к интернету.